Глава 15. Договор. Надю поразило даже не столько решение Парсыкина, хотя и само по себе оно уже было в ее представлении нелепым и диким, сколько та обыденность, с которой его преподнес Костя. Казалось, эта идея возникла у него не только что, а уже давным-давно, и он поджидал лишь только свою невесту, Надю, будучи в абсолютной уверенности, что рано или поздно она к нему приедет. «Ты хочешь сказать, что я стану твоей женой?» — пробормотала девушка, хотя уже и без всяких уточнений было понятно, что имел в виду новоиспеченный Ноид. «Именно так», — кивнул, оставаясь абсолютно серьезным, Парсыкин. «Но это невозможно!» — выдохнула Надя. «Отчего же?» «Вот ты, вот я. Кто нам может помешать?» «Но ведь я уже замужем». «Вот как? Успели все-таки, значит?» Нахмурился Костя, но лицо его быстро прояснилось. «Но это ничего. Это не имеет никакого значения». «Почему это не имеет?» «Еще как имеет. Нас официально зарегистрировали в мэрии города Полярные Зори. И свидетельство выдали, и отметки в паспорта поставили». «Покажи», — протянул руку Парсыкин. «А у меня с собой нету», — замялась девушка. «А ты что, без документов мне не веришь?» «Да я верю, верю», — заулыбавшись, отмахнулся Костя. «И про документы я просто так спросил, чтобы спесь с тебя сбить немного». «Свидетельство, паспорта», — передразнил парень, а потом снова насупился. Голос его посуровил, стал отрывистым, жестким. «Что мне здесь эти бумажки? Что мне здесь какие-то занюханные полярные зори? Здесь я хозяин, и закон здесь, моя воля и мои желания. Понятно?» Надя неуверенно кивнула. А Костя Парсыкин продолжал. «Отныне ты будешь жить в сыти. Да и куда бы ты пошла, сама подумай. Впрочем...» Губы парня тронула кривая улыбка. «Думать тебе больше не обязательно. Теперь за тебя это буду делать я. Потому что твоим мужем отныне и навеки стану я и только я. Твое желание, кстати, тоже не требуется. На твоем месте я бы все-таки порадовался. Быть женой самого могущественного человека — это... А любовь?» Дрогнувшим голосом перебила его девушка. «Как же без любви-то радоваться?» «Не смеши меня», — отмахнулся Костя. «Если бы у тебя было из кого выбирать, то еще можно было бы повыделываться. Поиграть в эти дурацкие игры. А так, ты что, за старика Родана замуж пойдешь? К тому же, выбираю здесь я, и я тебя уже выбрал». Костя поднялся с лавки. «Свадьбу сыграем завтра. Пойду, порадую своих подданных. Да скажу, пусть начинают подготовку, благо солнце светит круглые сутки. Так что охотиться, ловить рыбу и заниматься готовкой можно и ночью. Да, и пойдем-ка я отведу тебя на ночь в другую вежу». «Зачем?» — испугалась Надя. Она подумала, что Парсыкин посадит ее сейчас под охрану, и тогда ни сбежать, ни предпринять еще что-нибудь она уже не сможет. Однако все оказалось куда лучше, чем она себе напредставляла. Выбрав, на его взгляд, подходящую вежу, Костя выгнал оттуда жильцов, молодую пару саамов, и сделал Наде приглашающий жест. «Прошу, моя дорогая, как видишь, я придерживаюсь моральных устоев. До свадьбы ни-ни». Не удержавшись, Парсыкин гнусно хмыкнул, но продолжил затем в прежнем тоне. «Желаю тебе хорошо отдохнуть. Завтра будет трудный день. Надеюсь, и ночь тоже», — подмигнул он напоследок и, развернувшись, ушел. Надя выдохнула с огромным облегчением, порадовавшись беспечности женишка. Тот даже не выставил возле ее вежи охрану. Впрочем, он, видимо, рассудил, что бежать ей все равно некуда, а лишние руки в экстренных предсвадебных хлопотах будут отнюдь не лишними. Внутри представленное Наде жилище оказалось поскромнее, чем у Кости, хотя в любом случае говорить о какой бы то ни было роскоши и здесь, и там было бы просто смешно. Однако в веже у Парсыкина имелось хотя бы стол и лавка. Тут же для сидения было приспособлено короткое бревно, а стол представлял собой невысокий толстый чурбак, обильно испачканный жиром и прочими неаппетитными пятнами. Ко всему прочему, от чурбака еще и воняло, и не только от него. Характерное амбре распространяли и сваленные возле одной из стен вежи куры, служившие, по всей видимости, постелью. Сморщив нос, Надя выволокла эти шкуры наружу, а потом, приложив определенные усилия, выкатила туда же и обеденный стол. Правда, теперь ей предстояло спать на голой земле, но это девушку ничуть не пугало. К тому же ей в голову пришла неплохая мысль – нарвать травы и использовать ее в качестве матраса. В любом случае, Надя собиралась прогуляться в сторону леса. Нужно было поговорить с Сейдом, который наверняка ждал ее где-то там. Да и не мешало бы справить естественные надобности, для чего возле ее вежи почему-то ничего предусмотрено не было. До ближайших деревьев было совсем недалеко, 50 метров, и девушка направилась к ним неспешным прогулочным шагом, чтобы не привлечь внимание каких-нибудь тайных охранников. Вдруг ее женишок все-таки приказал за ней наблюдать. Но даже если какое-то наблюдение и велось, то Надя его не заметила. Зато едва она зашла за деревья, чтобы справить нужду, сразу услышала в голове знакомый голос. «Я здесь!» Девушка завертела головой. Из-за серого валуна, вросшего неподалеку в землю, поднялась круглая белая голова. «Сейдушка!» Тоже мысленно воскликнула Надя. «Ты мой умничка! Сейчас я тебе все расскажу. Только ты это... спрячься опять ненадолго за камень». Сейд, будучи по определению разумным существом, понял все сразу и показался в следующий раз лишь когда Надя сама позвала его. «И знаешь что?» — сказала она псу. «Давай-ка я из лесу все же выйду и буду там рядом траву рвать. Мне как раз нужно. А ты где-нибудь за деревьями ляг, и мы славно с тобой побеседуем, не привлекая ничьего внимания». «А есть чье привлекать?» — насторожился Сейд. «Есть. Сейчас я тебе все расскажу. Пойдем». Как они и договорились, Надя вышла из леса и стала неторопливо рвать траву, складывая ее в кучку. Сейд же устроился за ближайшими деревьями, совсем рядом от нее, так что говорить они могли без проблем, причем практически на виду у жителей Сейта, не вызывая ни у кого ненужных подозрений. Девушка все подробно рассказала псу и закончила рассказ тем, что теперь совершенно не знает, что делать дальше. Знает лишь только, что никакой свадьбы завтра не будет. Она скорее пустит себе пулю в лоб, чем станет жить с этим мерзавцем Парсыкиным. «Значит, пистолет не нашли?» — задал риторический вопрос Сейд. «Это хорошо. Потому что застрелиться можно?» «Не только. Можно и в других сначала пострелять». «Я не хочу ни в кого стрелять. Для меня самое спасти Наноса. Ты же сам знаешь. Но Силадан куда-то делся. А от Парсыкина какой толк? Он же липовый ноет. А ты уверена, что от Силадана будет толк? Его некоторые тоже считали липовым». Внезапный порыв ветра зашумел кронами деревьев, разворошил траву, что сумела собрать Надя. Девушка поправила травяную груду, бросила невольный взгляд на небо и ответила псу. Судя по всему, что рассказал о нем Нанос, Силадан все-таки что-то умеет. Во всяком случае, раненых охотников он лечил. Но что теперь в этом толку? Мы все равно не имеем понятия, куда он делся. Мы? Нет. Но кто-нибудь может знать. Ты предлагаешь обойти всех, спрашивая о Силадане? Сам ведь понимаешь, что это глупо. Не нужно спрашивать у всех. Можно спросить у одного-двух, у тех, кто действительно может это знать. А кто может? Я думала, что Костя знает, но тот не сознается. Костя вряд ли знает, если бы знал, уже нашел бы. Ему лишняя угроза ни к чему. А вот старейшины могут знать, например, Арадан. Эти два старика были между собой дружны. Арадан? А ведь и правда, Нанос говорил, что с ним Силадан общался чаще всего. «Ты сможешь его найти? Ты хочешь, чтобы я спросил его о Силадане? Думаешь, он выдаст тайну ненавистной собаки? Да он бы с радостью прикончил меня, если бы у него хватило сил. Они же вместе с Ноидом решали тогда, как меня лучше убить». «Нет, о Силадане тебе не нужно спрашивать. Лучше спросить, как он относится к нынешней власти. Почему-то мне кажется, что господство варваров местным не особо по душе. Допустим, он подтвердит твою догадку, но все равно не думаю, что он захочет нам помогать. У нас у людей есть поговорка «Враг моего врага – мой друг». Узнав, что мы тоже против варваров, он, по крайней мере, захочет с нами поговорить. А решится ли помогать – это уже другой вопрос. Будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас твоя задача – привести его ко мне. Удачно, что все сейчас заняты подготовкой к свадьбе, так что, думаю, он сумеет пройти незамеченным. А ты думаешь, сам Арадан не занят? Надеюсь, что нет. Не пошлет же Парсыкин старика на охоту. Да и не по чину старшине трудиться наравне со всеми. Это уж Костя должен понимать. Может, тогда лучше тебе к нему? Не лучше. Вдруг Парсыкину вздумается меня проведать. Но если он застанет тебя у Арадана, можно отговориться тем, что старейшине стало любопытно посмотреть на невесту Ноида. Вряд ли Костя заподозрит старика в сексуальном домогательстве ко мне. Хорошо. Возвращайся к себе и жди. А ты знаешь, в какой я буду веже? Знаю. Только ты сам с ним не иди. Скажи, где я, и беги опять сюда. Ни к чему тебе по сыту гулять. Рисковать зря. Я сама потом приду, расскажу, о чем мы договорились, ладно? Но ответа она не дождалась. Из-за деревьев не доносилось даже шороха. И Надя, подождав немного, не будучи уверенной, ушел ли Сейд, позвала. «Эй, ты еще здесь?» Ей никто не ответил, и тогда девушка, собрав траву в охапку, направилась обратно к веже. Физическая и нервная усталость дали о себе знать. Едва лишь Надя опустилась на расстеленную по земляному полу траву. Глаза закрывались сами, бороться со сном не было никаких сил. «А зачем с ним бороться?» — возникла вялая мысль. «Придут, разбудят». Но успела ли она хоть немного поспать, девушка так и не поняла. Вздрогнула от скрипа открываемой двери и вскочила на ноги, нащупывая рукоятку пистолета. Полумрак внутри жилища не позволил ей хорошо разглядеть вошедшего мужчину. Надя поняла лишь, что тот худощав, невысок ростом и весьма немолод. Даже при недостаточном свете были видны глубокие морщины на его лице, и уж тем более лысина и жиденькая, но длинная до середины груди серая бородка. Не поздоровавшись и не спросив позволения, старик уселся на служащие лавкой бревнышко и проскрипел надтреснутым голосом. «Ну, зачем звала?» Девушка решила, что старейшина не заслуживает того, чтобы стоять перед ним на вытяжку, и снова опустилась на подстилку из травы. «Не очень-то вы вежливы с невестой Ноида», — все же не удержалась она от замечания. «Невеста еще не жена, да и Ноид». Радан, не закончив фразу, раздраженно махнул рукой, что весьма понравилось Наде. Шанс договориться со старейшиной определенно был. «Так зачем звала? Кто ты сама такая, невеста?» Последнее слово старик произнес с откровенной издевкой. «Сейд рассказал, как мы относимся к Парсыкину и его банде?» «Рассказал», — буркнул старик. «Прав был Силадан. Удавить нужно было этого урода, щенком еще». «Что, напугал он вас?» — усмехнулась Надя. «Напугаешься тут. Я думал, все. Крыша поехала на старости лет». «Какая крыша?» — удивилась девушка. «Неужели у старейшины плохая вежа?» «Да эта поговорка была такая, еще в то время», — отмахнулся Арадан. Рехнулся, мол, с ума сошел. «Ты давай лучше дело говори. Время теряем только». «Можно и дело», — вздохнула Надя. И, подумав немного, выложила старейшине все без утайки, не сказав только, где именно прячутся Нанос и Гор. Даже в полутьме было видно, какой ошеломляющий эффект произвел ее рассказ на Арадана. Старик сидел молча, согнувшись точно от боли, обхватив ладонями лысую голову. «Зря мы его!» — наконец выдохнул он, и Надя, догадавшись, что старейшина сказал это про Наноса, так и не поняла, какими словами он собирается закончить фразу «не убили» или «тиранили», но старейшина договаривать так и не стал. Вместо этого он, наконец, выпрямился, оттер ладонями заблестевшую от пота лысину и сказал «Да, Я знаю, где сейчас Силадан. Где? — подскочила девушка. — А с какой стати я буду тебе это говорить и вообще помогать своему врагу? Ты ведь прекрасно знаешь наши с Наносом отношения. — Я знаю, но ведь сейчас у нас общий враг, — пролепетала Надя, вновь опускаясь на траву. — Не такой уж мне этот Парсакоска и враг, — буркнул, отводя взгляд, Радан. — Старейшины оставил, кормит, в обиду не дает. Мне сейчас логичнее все рассказать этому Нойду, заработав тем самым в его глазах лишние очки. — Как ты считаешь? — вновь посмотрел он с прищуром на девушку. — Ваше право, — сухо ответила та. — Но вы, судя по вашей речи, не глупый человек. Да вроде не дурак, даже диплом о высшем образовании имел когда-то. Вот я и говорю, по уму-то мне тебе сдать Парсыкину надо. И что вы от этого получите? Какие лишние очки, — вскипела Надя. Разве что-то от этого изменится? Вами по-прежнему будет помыкать этот предатель, а над самыми будут измываться его варвары. Небось, вся черная работа пришлась на долю ваших соплеменников. Судя по тому, как нахмурился Арадан, девушка поняла, что угодила прямо в точку. «Хорошо», — проскрипел старик. «А если я отведу тебя к Силадану, что от этого изменится? Лично для меня, для саамов, о которых ты так трогательно печешься. Не надо язвить», — бросила девушка. «Мне на самом деле не безразлична судьба саамов. Не забывайте, что мой муж тоже саам». «Муж объелся груш», — пробурчал Радан. «Так в чем наша выгода-то, если я тебе помогу? Так вы же сами не даете договорить. А выгода в том, что я помогу вам избавиться от Парсыкина». «Правда?» — язвительно фыркнул старик. «Ну, наконец-то дождался саамский народ свою избавительницу. Слава великим духам!» «Не ерничайте!» — всерьез разозлилась Надя. «Вам такое понятие, как автомат Калашникова, известно?» А Радан сразу стал серьезен. «Известно. Даже в руках держал на военных сборах. Я надеюсь, ты не блефуешь? Где он?» «Не он, а они. У нас 4 автомата и пистолет». «Ты точно не врешь?» — подскочил теперь и старейшина. «Вот», — вынула Надя Макаров. «Остальное у Гора и Наноса. Я думаю, если у вас найдется хотя бы 10 надежных, по-настоящему верных вам людей, то вместе мы сможем справиться с Парсыкиным и варварами и вернуть на законное место Силадана. Разумеется, если все ваши претензии к Наносу будут забыты». А Радан будто помолодел лет на 10. Он смотрел на пистолет с таким восторженным, почти влюбленным взглядом, что Надя поторопилась спрятать оружие под бушлат. «Броситься еще отнимать». Старик опустился на лавку. Снова вскочил. «Я согласен. Людей я найду. Только у меня условия». «Говорите», — подбодрила девушка внезапно замявшегося старейшину. «Возвращать Силадана не надо. В Нойды? Я имею в виду... Я сам стану Нойду». «Ну, это уж вы сами с ним разбираетесь. Мне-то как раз без разницы, кто из вас будет тут шаманить, или как там у вас, камлать? Только мне Силадан нужен в любом случае, живым и здоровым, чтобы он вылечил Наноса. Это главное, запомните. И своих сразу предупредите, чтобы они не пристукнули ненароком. Кстати, он действительно умеет лечить?» «Что-то умеет», — вздохнул Радан. Чувствовалось, что старейшину гораздо больше устроило бы, если бы Силадана и вновь ненароком пристукнули. Или даже нароком. Но музыку, как говорится, заказывал не он, и ему лишь оставалось пообещать. «Будет себе Силадан. Живее всех живых. За моих людей не переживай. Нойда, даже бывшего, они в любом случае трогать не станут. Побоятся кары небес». Напоминание про небеса заставило Надю вздрогнуть. И очень захотелось спросить у Арадана об отце. Но, боясь нового разочарования и полного крушения надежды, она так и не решилась сделать это. Идти к Силадану договорились под утро, когда уставшие люди в большинстве своем будут спать. Ведь не заставит же Парсыкина работать их совсем без отдыха. Иначе на свадьбе все просто попадают от усталости и недосыпа.